выступала с каждым днем все ясней и ясней сквозь вероломную маску настоящее лицо ее. Официально Болгария хранила, по ее словам, строжайший нейтралитет. А между тем четы комитаджиев, подонки продажной сволочи, комплектуемые из самых разбойничьих элементов болгарской Македонии, нападали врасплох на сербские пограничные посты, желая пробиться к Вардару и взорвать железнодорожный путь, единственный которым сообщалась отрезанная со всех сторон Сербия с внешним миром. Австрийские и германские посланники снабжали четников деньгами, пулеметами, бомбами, взрывчатым веществом. Ни для кого, за исключением союзной дипломатии, не было секретом, что выступления комитаджиев — это партизанские авангарды, вслед за которыми при первом же удобном случае бросится на Сербию вся болгарская армия. Первое время Шацкий уверял: «О, я знаю болгар! Я с ними дрался плечо к плечу в Первой Балканской войне. Молодцы, братушки! Они покажут себя, когда пробьет час. У меня есть кое-какие ниточки. Я знаю доподлинно, что они выступят заодно с Россией». «Ну а Фердинанд?» «А что такое Фердинанд?» — презрительно пожимал Шацкий плечами. «Фердинанд и пикнуть не посмеет. А чуть пойдет против воли народа, болгары не задумаются вздернуть его на фонарном столбе. Они полны благодарности к своей освободительнице России». И он щеголял в своем болгарском мундире с болгарскими орденами. Но вдруг после всех речей молодой человек с костистым лицом начал появляться в штатском. «Что за перемена? А ну его к черту! Ту паршивый мундир этот самый, не хочу его носить. Я и ордена отошлю к Обургу, пускай повесит на свой длинный нос. Не нравится мне их политика, чует мое сердце, продадут нас эти канальи, братушки, продадут». Но как-никак, избалованной формой, он не хотел долго оставаться в партикулярном виде, тем более кругом сотни, тысячи молодых людей, да и не только молодых, надели полувоенную форму всевозможных санитарных и благотворительных организаций. Шацкий не хуже других. И почему бы ему не записаться в одну из этих организаций? Он томится в бездействии, в глубоком тылу, хочет поработать на пользу Отечества где-нибудь на фронте. Так он говорил всем. А вот что говорил сам Юнгшиллер с глазу на глаз в своей круглой башне. «Вы околачиваетесь здесь, в Петербурге, без всякой пользы для дела». «Как без всякой пользы?» «Так. Вы не перебивайте, когда я говорю. Когда я говорю, надо молчать и слушать. Здесь мы управимся и без вас. А вот на фронте мало наших агентов. Поезжайте в действующую армию. В качестве кого? А мы найдем в качестве кого. Необходимо изобрести такую должность, которая дала бы вам право ездить с позиции на позицию. Что-нибудь вроде уполномоченного с инспекторскими обязанностями. Ревизия лазаретов ближайшего тыла, перевязочных пунктов и так далее в этом роде. Я переговорю с Еленой Матвеевной, у нее ведь целые десятки питательных пунктов, летучих отрядов, автомобильных колонн, у Хачатурова денег много, и патриотизм госпожи Лихолетьевой здорово ему влетает. Юнгшиллер, не откладывая в долгий ящик, переговорил с Еленой Матвеевной. В результате Шацкий через несколько дней с ног до головы весь облачился в новую форму. Защитный китель с погонами титулярного советника, широченные бриджи, скрывающие худобу ног и уходившие в высокие сапоги со шпорами, шинель, кривая кавалерийская шашка, серая папаха. Иногда для шику бывший болгарский подпоручик ездил на фронт в тяжелой длинной шубе. Распахивая шубу, Он как бы невзначай показывал красовавшийся на кителе солдатский георгиевский крест.